Глава 15. «Ну, товарищи драчуны, кто начнет рассказ?» В стройном ряду вытянувшихся в шеренгу спортсменов раздаются смешки. Слово «драчуны», оказывается, вызывает у подростков ровно ту же реакцию, что и два десятка лет назад. В этом смысле даже ТикТок ничего глобально не поменял. Усмехаюсь и возвращаюсь взглядом к Таиру. Если верить Дэму, обычно тот не практикует публичную порку. Но в этот раз сам Бог велел. Каждый участник вчерашней заварушки должен вынести урок из произошедшего, вне зависимости от своей роли. «Лурье!» «Нечего рассказывать, мы с Ником просто дурачились». «Вот как?» – сощуривается Таир. «Голунов!» «А, тебе есть что добавить к сказанному?» «Нет, Лурье все верно заметил». «Я похож на идиота?» «Нет», – мямлит Ник. «Просто реально случилось недоразумение». «Значит так, недоразумение. Я даю вам последний шанс объяснить, почему два моих самых перспективных спортсмена вели себя как последние дебилы. Не услышу ответа, мы навсегда прощаемся. Вкладываться в двух агрессивных придурков никто не станет. Лурье!» Упрямый пацан разводит руками и, гордо вскинув голову, шлепает прочь из зала. Гудение шеренги возобновляется, становится громче. Голоса сливаются, и кроме отдельных слов «Не гони, скажи, давай, Ник!» ничего разобрать не удается. Впрочем, это не особенно-то и надо. Все и так ясно, как божий день. Друзья подзуживают Ника рассказать правду, чтобы тот не вылетел. Я и сам держу кулаки за пацана, хоть и понимаю, что никого мы, конечно, не выгоним. Денег там и сил уже вложено немерено. Да и не такой уж серьезный поступок они совершили, чтобы выгонять. «Вот баран!» – ругается рядом Дэм. «Да говори ты, идиот! Не перечеркивай себе будущее!» – топает ногой Леська. «За своего Лурье переживай!» – огрызается Ник. «О, как все запущено!» – переглядываемся с Балашовым. «Я за вас обоих переживаю! Даве легче будет! Он еще в коллектив не влился и с тренером не сработался так, как ты!» «Давай, Ник, что там у вас случилось?» – додавливает Таир. «Я был неправ!» – ломается Голунов. «Спровоцировал!» «В общем, сам на удар нарвался». «Как спровоцировал? Договаривай, раз уж начал». «Педиком его назвал». «Да, во ногти накрасил», – закатывает глаза Леська. «А этому ж только повод дай наехать на соперника», – сжимает пальцы, изображая в воздухе невидимые кавычки. «Ах, вот оно что!» «Коль, сбегай за Лурье, ага, верни сюда». Хмурится Таир, сосредоточив взгляд на Никите. «Что херню сморозил, осознаешь?» «Да», – стыдливо отводит глаза. «Извиниться готов?» «Готов», – голос парня звучит твердо. «Хорошо, если он и впрямь все осознал. Мне здесь не нужны конфликты, потому что в следующий раз, если честно, я не уверен, что смогу занять нейтральную сторону». «Звали?» Заглядывает в зал Давид. «Да, Ник!» Таир ведет подбородком, указывая на Лурье. Голунов оборачивается, распрямляет плечи и делает шаг навстречу Даве. «Я хотел извиниться. Глупость сказал». Напряженно вглядываюсь в лицо пацана. Как-то я уже привык к тому, что он ведет себя с невероятным достоинством. И, может, поэтому мои ожидания в отношении него несколько завышены, но... «Ничего, бывает», – пожимает плечами Даба и без всякого заносчивого дерьма, которого я так боялся, протягивает Голунову ладонь. «Но ведь какой молодец, а! Досаре надо дать медаль за его воспитание!» Не скрывая своего облегчения, протягиваю. «Фух!» Балашов усмехается, похлопывает меня по плечу и кивает на дверь. «Пойдем, похоже, мы уже не нужны». Но я не спешу уходить, возвращаясь взглядом к Таиру, который замечает ворчливо. «Но наконец-то мы совсем разобрались. Начнем тренировку. Сегодня у нас по плану бег. 15 километров». «Но нет!» – стонут в голос детишки. «Почему накосячили Голунов с Лурье, а отдуваются все?» Замечает, очевидно, самый смелый, ну или дурной. «Никонов, 100 отжиманий!» – закатывает глаза Таир. «Волгин, ответь, почему?» «Потому что мы команда». «Вот именно, все запомнили?» «Таир лютует», – смеется Дэм. «Так ты идешь?» «Да я обещал пацанам поучаствовать в тренировке», – чешу в затылке. «Пойдем, пойдем, сегодня они наказаны. Обойдутся без трени с кумиром». Морщусь. Если честно, мне ужасно неприятно, что это выглядит так. Тренировка с кумиром – это ведь что-то несерьезное. А я на каждый вкладываюсь на все 100. И так радуюсь, когда у пацанов начинает получаться. Оказывается, для меня не все потеряно. Я уж и не думал, что когда-нибудь смогу испытать эмоциональный подъем такой силы. Ведь собственные победы остались в далеком прошлом, а все мои самые сильные эмоции были связаны именно с ними. «Глянешь? Тут пришли последние анализы ребят. По некоторым есть вопросы. Надо скорректировать тренировки». «Да, без проблем». «И знаешь, Дэм, давно хотел тебя поблагодарить». «За что?» «За то, что тащил на себе эту махину, пока я метался. И, конечно, за то, что даешь мне шанс влиться в дело теперь». «Эй, бро, это ведь и твое дело тоже». «Пока нет, но я приложу все усилия. Хочется уже, знаешь ли, какой-то определенности». «Уж не мать ли Лурье тебя сподвигла на такие подвиги?» – шевелит бровями Демид. «И она тоже. Так что там с анализами? Закинешь мне на почту?» «Ага, лови». Рабочая суета закручивает. Бумажки – самая неприятная часть работы. Но что уж, без этого никуда. Уже даже Балашов уезжает, сославшись на то, что его очередь забирать дочку из школы. «А я все сижу». Просматриваю контакты, которые по моей просьбе оставил Демид. Сравниваю. Фоном играет Pink Floyd. Нога стучит по полу, карандашом в руках бью в такт барабанов. Что сказать? Иногда я даже сам от себя устаю. Ближе к 9 вспоминаю, что так и не написал Саре. Хотел, очень. Несколько раз брал в руки телефон, но в последний момент что-то перебивало. То звонили от нового крупного спонсора, то еще что-нибудь. Интересно, что помешало ей набрать меня первой? Звоню, а она не берет трубку. Это еще что за фигня? Сворачиваю работу, закрываю на ключ кабинет и еду по знакомому адресу. Звоню. Дверь тоже открывают не сразу. «У вас чего, все оглохли?» «Мама в ванной, я в наушниках». Давид стучит по уху. «Ясно. Я подожду?» «Да, пожалуйста». Дава отшагивает от двери и громко стучит в дверь ванной. «Ма, ты там утонула, что ли? Час уже сидишь. К тебе пришли». «Кто пришел?» Дверь приоткрывается. «Я. А ты кого-то еще ждала?» Выглядываю из коридора. Что-то меня смущает. То ли в ее лице, то ли в неестественной суете, проскальзывающей в обычно плавных движениях. «Я у себя, если что, в наушниках», напоминает Дава с улыбочкой. «Ну какой жук, а? Прелесть просто. Вот бы и мне такого. Впрочем, если у нас с Сарой сложится все как надо, Дава и станет моим. А потом ведь можно будет родить ему братика или сестричку. Представляю Сару беременной». «Моим, блин, ребенком. Какая картина!» «Привет! А ты что здесь делаешь?» «В каком смысле?» – удивляюсь я. «Ты плакала? Глаза красные!» Сара направляется в кухню, бросая на ходу. «Мыло попало. Будешь чай? Ничего другого нет. Да и я уже планировала ложиться». «Не хочу чай. А что хочешь?» «Тебя». Соскучился очень. Забираю у Сары чайник, ставлю на подножку и зарываюсь лицом в ее чуть влажные после душа волосы. «Не надо! Перестань!» «Почему? Да, вы у себя!» «Дело не в этом. Я просто не думаю, что нам стоит продолжать». «Ты о чем? Я же ничего такого не делаю. Дай чуток потискать, а? Жалко тебе, что ли?» Целую ее сладкие губы. «Я соскучился?» «Да». «О, да». «Не думаю, что нам стоит встречаться». «А?» Ошалело моргаю. «В какой момент мы пришли от разговоров о прекрасном совместном будущем к этому? Все же было хорошо. Какого хрена? Она что, она хочет соскочить?» «Ты слышал?» «Ладно, выдыхай, Серый. Сара сама не ведает, что творит. Вон ведь губы кривятся, будто еще немного и заревет. Просто ты ей не звонил. Она надумала всякого. Бабы это могут, тебе ли не знать?» «Так, давай рассказывай, что случилось, пока меня не было». Предлагаю вполне миролюбиво, на всякий случай отойдя от нее на пару шагов. «Ничего. Я просто поняла, что мы не можем быть вместе». «Это ты уже сказала. А можно узнать, что тебя натолкнуло на такие выводы?» Начинаю раздражаться. «Я мать. Интересы сына для меня всегда будут на первом месте». «Не сказать, что мне по душе такой ответ. Кому охота быть на вторых ролях? С другой стороны, отношения с детьми находятся в совершенно другой плоскости. Я не очень понимаю, как одно мешает другому». «И что? Как это относится к нам?» «К тому, что нам хорошо вместе? Очень хорошо. Или нет?» «Да, но... Господи, Сереж, ты его сегодня чуть было не исключил из команды». «Было за что?» Сощуриваюсь я, намеренно не спеша развеивать ее заблуждение. Сара сникает, кивает, соглашаясь, обхватывает в кольцо ладони предплечья и отворачивается к окну. «Да, конечно, ты прав, а я просто дура, наверное. Но знаешь, я как представлю, что почувствовал Давид, когда его выгнали, что он бы мог и впрямь остаться не у дел, если бы тот парень не нашел себе силы рассказать правду. Как-то не думала, что ты это допустишь после всего. Говорю же, дура. Я не мог поступить иначе». «Не знаю, зачем продолжать настаивать на своем, если на самом деле Дави ничего не угрожало. Но я настаиваю. Мне, может, тоже хочется быть понятым. Я не могу выделять Давида только потому, что у меня отношения с его матерью». «Тогда ты как никто понимаешь меня. Я тоже не могу. Не хочу размениваться». «В смысле размениваться? На меня?» «Не злись, пожалуйста. Я просто максималистка. Мне, наверное, нужно или все, или ничего. По-другому, как оказалось, я действительно не умею. Мама говорит, что с таким подходом я никого себе не найду. Она, наверное, права. Но я хочу мужчину, для которого я и мои интересы всегда будут на первом месте, даже если это почти несбыточно. Я же могу помечтать». «Твой сын остался в команде». «Да, но не потому, что ты за него вступился». «Послушай, Сереж, Сара едва не плачет, и это единственное, что еще хоть как-то удерживает меня от того, чтобы ее хорошенько встряхнуть, дабы вставить на место мозги». «Я тебя понимаю, твою правду, но у меня своя». «Да ты просто трусишь, как заяц». «Я? Конечно! Говоришь о доверии, а сама никому не веришь». «Что за бред? Это совершенно не так». «Тогда какого черта у меня складывается ощущение, что ты только и ждала повода слиться?» «Ты ошибаешься. Думаешь, мне легко удалось это решение? Да я второй день рыдаю». «И правда ведь рыдает». «В душе». «А мне ее слезы, ну просто серпом по одному месту. Я даже на слезы жены так не реагировал. Плач Мадины меня скорее раздражал, а тут конец света просто». «Но перестань, глупая, никто бы его не выгнал, как и Голунова. Ты вообще представляешь, сколько ресурсов, буханов, спортсменов такого уровня? Они у меня будут пахать, как рабы на галерах, пока не отобьют все вложения!» Шепчу я, прижав к груди эту дурочку, которая хоть и чуть не натворила дел, только еще больше в моих глазах поднялась. Тем, что любит, так, безоговорочно, рьяно, бескомпромиссно, так, как я всегда мечтал, чтобы меня любили. «А ты, говоришь, выгнал?» «Но ведь выгнал!» — ревет, кривя от обиды губы. «Чтобы проучить, чтобы неповадно было. Это же машины для убийства, Сара. Они должны понимать, где можно применять силу, а где нет. Ну все, успокаивайся, не реви. Говоришь, 2 дня плакала, а слез вон сколько». Вытираю ей щеки, потекший нос. Сара смущается, отводит взгляд и снова на меня косится. «Но что опять не так?» Закатываю глаза, удивляясь тому, насколько уже чувствую эту женщину. «Но ведь тогда все равно получается, что ты выбрал не меня, а расчет». «Господи, Сара, ты почему такая мнительная?» «Не знаю». «А может, я прав? Но признайся, боишься?» «Чего?» «Строить отношения. Ты 31 год спокойно жила, а тут я нарисовался». «Ну, может, чуть-чуть. Не знаю». «Не бойся, я на твоей стороне. Всегда. Запомнила?» «Угу», — шмыгает носом и разверзается новым потоком слез.